Она поверхностно пробегала глазами по его письмам, по его описаниям мира, которые она находила странным и отталкивающим, пока не доходила до последних двух предложений с изъявлениями любви, какими бы однообразными они ни были, переходившими из одного письма в другое, ставшими, наконец, той формулой, под которой он мог поставить свое имя. В один из дней к дому подъехал экипаж лорда Норлия. Размышляя о том, зачем он к ней приехал и что ей ответить на его возможные слова, Энджел задержалась за письменным столом и заставила пожилого человека ждать. Так, ничего и не придумав, она спустилась вниз. «Очень жаль, что Норы сейчас нет дома», — сказала она ему снисходительным тоном. Она взяла Бесси и поехала с ней на двуколке собирать ежевику. «Хоть я и не понимаю, какая от этого польза. К тому же мне придется выслушивать постоянные жалобы по поводу того, что в доме нет сахара, чтобы сохранить ягоду». «Вам хватает сахара на варенье, лорд Норли?» «Я полагаю, что мы в таком же бедственном положении, как и все остальные», — сказал он. «Хотя у меня теперь нет никакой тяги к сладкому. А насчет Норы не беспокойтесь. Я могу с ней встретиться в любое время. На самом деле я приехал повидать вас». «Мне очень жаль, что вы не смогли приехать на нашу свадьбу», — сказала Энджел. «Да». Лорд неуверенно посмотрел на нее. Она не пошла ему навстречу, не помогла нарушить воцарившуюся тишину. «Я был за границей», — добавил он. «Я так и поняла», — небрежно ответила она. «Мне бы хотелось повидать Эсме до того, как он отправится за море». Энджел подумала о том, как запросто упрямый племянник, которому не давали ни пени, который был изгнан и предан забвению, стал героем, стоило ему надеть военную форму. Удивительная все-таки вещь — война. «Я хотел бы написать ему, если только вы дадите мне его адрес». Она подошла к письменному столу и взяла гусиное перо. Звук царапающего бумагу пера раздавался слишком долго, он действовал лорду на нервы. «Она наверняка задумала что-то недоброе», — подумал он, — «скорее бы Нора пришла». «Чернила еще не высохли», — протягивая ему, наконец, кусочек бумаги с адресом, — проговорила она. «Вы, наверное, очень по нему скучаете», — неловко заметил он. «Да». «Если я чем-то могу быть вам полезен?» «Нет, здесь никто ничем не может быть полезен. Я просто работаю». «Ваши слова побуждают меня сказать вам то, зачем я сюда приехал. Каждый раз, отрывая вас от работы, мы наносим ущерб литературе. Но, с другой стороны, помогая нам, вы сможете почувствовать, что в некотором роде идете рука об руку с Эсме, приближаете нашу победу. Насколько мне известно, многие жены находят в этом утешение». Сначала лорду показалось, что Энджел вообще не услышала того, что он сказал. Потом она не на шутку его встревожила, заявив: «Я не пошевелю и пальцем, чтобы хоть чем-то помочь войне. Не понимаю, о чем это вы сейчас меня просите. Но если вы пришли именно за этим, то я категорически отказываюсь. Война разлучила меня с мужем и стала причиной нашей первой ссоры. А посему я не позволяю ни Норе, ни кому-либо еще говорить о войне в моем присутствии».